Глава 20. Укус шершня. Единственный человек, способный засвидетельствовать невиновность Нильса, уверенный в чистоте его намерений и доподлинно знавший тайный план, находился сейчас далеко-далеко на дне котловины Джо Митча посреди гнили и древесной трухи. По обычаю облезлых, Тоби обмазался грязью и нарочно бродил неподалеку от фермы, так чтобы синеватый свет от его ступней был отчетливо виден. Его схватили еще до полуночи. Именно этого он и добивался, иного пути в логово врага у него не было. Лунный диск, Джалам и остальные радостно приветствовали ветку. Мика попытался знаками объяснить Льеву, что ветка вернулся, но тот и сам все отлично понял, и дружески взъерошил новому пленнику волосы, как делал это прежде на равнине. На лицах людей травяного племени впервые за долгое время заиграли улыбки. «Я повидался с отцом», — сказал им Тоби. Меня привели к нему и спросили, знаю ли я его. «Так он твой отец?» Обитатели барака с удивлением переглянулись. Старик с блинчиком на голове — отец ветки, надо же! «Он хороший человек», — проговорил Джалам, — «и ты похож на него, это сразу видно!» Тоби кивнул. «На самом деле Сим его приемный отец, об этом ему рассказал Пол Колин, но все равно приятно слышать, что Джалам заметил в них сходство». «Мы убежим», — заверил Тоби друзей. — Я здесь для того, чтобы вывести из котловины вас, моих родителей и всех, кто мучается в этой вонючей яме. Люди травяного племени зашептали, затем Мика спросил. — А ты знаешь, как отсюда выбраться? — Пока не знаю, — честно признался Тоби, — но выход всегда найдется. — Для нас выхода нет, — проговорил лунный диск, с трудом сдерживая слезы. Джалам зашептал Тоби на ухо, что охранник по прозвищу Шершень каждый день мучает мальчика. Потом поведал ему историю с медальоном. «Он скоро со свету меня сживет», — жалобно всхлипнул лунный диск. «А чего ему нужно?» «Ему нужен ты». Тоби задумался и довольно долго молчал. «Буду с ним особенно осторожен. Никто не должен знать, что я здесь». И повторил, будто убеждал самого себя. А выход всегда найдется. Вечером перед сном мальчик негромко окликнул Тоби. «Ветка, послушай, мне нужно рассказать тебе кое-что». «Рассказывай». Тоби клонило в сон, и он зевал во весь рот. «Сестру тоже схватили». Тоби вздрогнул от ужаса, дремоту как рукой сняло. «И где она сейчас?» «Не знаю. Наверное, ее заставят работать на кухне. Мика видел Илаю, когда она поднималась наверх. Твоя сестра ни за что не должна знать, что я здесь», — твердо произнес Тоби. «Почему?» «Трудно объяснить, но это очень важно. Мне нельзя ни в коем случае ей показываться». Лунному диску было всего 10 лет, и он не придал словам Тоби особого значения. Решил, что взрослые опять играют в непонятную игру под названием «Любовь». А Тоби после их разговора всю ночь не мог сомкнуть глаз. Он-то знал, что тут другая игра, в которой на карту поставлена жизнь и смерть. В котловине у него не было врага опаснее Лаи. На следующее утро Тоби погнали на работу. Из толпы облезлых он не выделялся, никто из охранников не узнал юнца, за которым 3 года назад охотились все жители дерева. Каждый удар кайлом отзывался в душе Тоби острой болью. Древесина душераздирающе трещала, выступали капли сока, и он не мог прогнать мысли о том, что все они сообща губят дерево. Так прошло несколько дней. Однажды 10 облезлых пригнали к источенному долгоносиками бугру, и они там столкнулись нос к носу с шершнем. Джалам тихонько подтолкнул Тоби. «Смотри. Вон он, шершень». Шершень, подгоняя, стегал заключенных кнутом. «Пригнись, ветка, не то он тебя узнает», — шепнул Джалам. Однако Тоби наоборот выпрямился и посмотрел охраннику прямо в глаза. Ему хотелось удостовериться в том, что маскировка сработает. И действительно, шершень и бровью не повел. Продолжал себе пощелкивать кнутом, как ни в чем не бывало. Льев без конца поднимался и спускался по склону котловины, тащил наверх мешки со стружкой, держась за канаты, обдирая кожу с ладоней. Другим заключенным позволяли хотя бы минутные передышки, только Льев не отдыхал никогда. тому же охрана следила за тем, чтобы мешки ему нагружали все тяжелее и тяжелее. Люди травяного племени боялись, что он умрет от переутомления, но Льев упорно карабкался по канату. «Я видел, что к вечеру у него все руки и ноги в крови. Так нельзя, он долго не выдержит такой нагрузки», — сказал Тоби Микки. «Ничего, ничего, Ветка, Льев у нас сильный. Ему нужно передохнуть. Если он остановится, его тут же убьют». Тоби с ужасом подумал о родителях, которые столько времени прожили в котловине. Каково приходится Майе в этом аду? Промедление смерти подобно. Тоби понимал, что нужно вытаскивать их отсюда как можно скорее. Он внимательно изучал распорядок их жизни, привычки охранников, расположение строений. Надеялся, что какая-нибудь оплошность стражей поможет связаться с родными и всех выручить. Однако непредвиденные обстоятельства в который раз заставили его действовать раньше намеченного срока. Каждый вечер облезлым выдавали по миске ржаво-красного супа, где плавали вареные губчатые ошметки. Готовили его просто, бросали в общий котел один огромный неаппетитный красный гриб. Кухня располагалась в темном дупле, заключенные выстраивались перед дуплом в длинную очередь, а старик-повар черпаком наливал им красно-бурую жижу. Дежурил возле дупла такой же дряхлый охранник. Повар с плоским ноздреватым лицом, заглядывая в котел, где у самой поверхности плавал разваренный гриб, должно быть, думал, что увидит свое отражение. Тоби с лунным диском уже приближались к дуплу, как вдруг мальчик тронул Тоби за плечо. «Гляди!» У ног повара, согнувшись в три погибели, сидела какая-то девушка и раздувала угли под котлом. Тоби передернула. Это была Элайя. Он пропустил вперед стоявшего за ним мальчика, шепотом велел ему оставаться на месте, а сам постарался незаметно ускользнуть. Медленно, шаг за шагом, Тоби отступал в конец очереди изможденных узников травяного племени. Уж лучше остаться без ужина, чем встретиться с Элайей. «Что это еще за фокусы?» Тоби налетел на двух охранников, замыкавших шествие. Сбежать не удалось. Он покорно сгорбился, втянул голову в плечи и опять поплелся к котлу. Лунный диск давно уже получил свою порцию. Пока повар наливал ему суп, мальчик ласково улыбнулся сестре и тотчас же отпрянул такого взгляда. Он не замечал у нее никогда. Затравленного, злобного. При виде брата на ее красивом лице не дрогнул ни один мускул. И вот перед Тоби всего три человека. Всем им по очереди налили суп и пришлось протянуть свою миску. Тоби не решался поднять глаза. Между тем Элайя снова села на корточки спиной к нему и стала раздувать угли. Он видел лишь ее черные прямые волосы. Повар мигом выскреб остатки со дна, и Тоби пошел обратно. Только бы она не обернулась. Тоби зажмурился, мечтая стать невидимкой, но внезапно споткнулся и упал, расплескав горячий суп. Рядом раздался оглушительный гогот. «Смотри, куда прешь, дикарь!» Охранник, подставивший ему подножку, оглядывал залитый красной кашицей сапог. «Любите вы в грязи валяться?» «Эй, мелкая!» — прикрикнул повар. «Прибери за ним! И миску пусть вернет, наелся уже!» Элайя послушно отошла от очага и направилась к распростертому на земле Тоби. Тот поднялся, открыл глаза и увидел девушку прямо перед собой. Ее красота в этот миг была пугающей, зловещей. Элайя смотрела на него с недоброй улыбкой. «Ну, здравствуй», — сказала она. Тоби промолчал. Понурившись, он побрел вслед за остальными. Посреди ночи Тоби разбудил жалобный плач. В углу, скорчившись, сотрясался от рыдания лунный диск. Тоби присел рядом, не зная, чем его утешить. Остальные тихо лежали поодаль на стружках. Они тактично делали вид, что спят, не желая мешать их разговору. «Почему ты мне ничего не сказал?» — схлипывая, говорил лунный диск. Тоби нервно сглотнул, говорить он не мог. «Значит, тот день, когда я видел вас вместе, она хотела тебя убить? Отвечай!» «Да», — еле слышно прошептал Тоби. «Ну и что же нам теперь делать?» — лунный диск заплакал еще горше. «Поздно. Теперь уже ничем не поможешь». Снаружи послышались шаги, кто-то шел к бараку облезлых. Лунный диск мгновенно узнал стук сапог своего ежевечернего мучителя. Тот шел неторопливо, словно прогуливаясь, но на самом деле это был размеренный шаг убийцы. «Это шершень!» — пробормотал лунный диск. «Он идет сюда!» Охранник, посвистывая, пробирался между спящими. В темноте они с трудом различали его громадную, устрашающую фигуру. Шершень остановился возле Тоби и лунного диска, перестал свистеть и хрипло расхохотался. «Удача сама идет ко мне в руки!» — воскликнул он. «Я здесь самый умный, всех перехитрил!» Его смех резко оборвался. Шершень наклонился, схватил Тоби за волосы и развернул к себе. «Уж не знаю, чем ты так насолил малявки, но она на тебя здорово зла!» Тоби молчал. Охранник опустил его и пнул лунного диска. Мальчик вскрикнул. «Плохо же ты помогал мне его искать, но ничего. Зато хорошо помогла сестрица». Лунный диск в ярости набросился на верзилу охранника, но тот ударил его рукоятью гарпуна по голове, и малыш рухнул на пол. Шершень обвел глазами обитателей барака. «Попробуйте хоть пальцем ко мне прикоснуться. За дверью мой товарищ, он знает, что я здесь». «Если с моей головы упадет хоть один волос, всех вас уничтожат одного за другим!» Шершень снова подступил к Тоби. «Пошли, дядюшка Мичуш, так по тебе соскучился, и мне миллион не помешал бы!» Люди травяного племени в ужасе затаили дыхание. Лунный диск приподнял голову и с тоской посмотрел на друга. «Неужели все кончено?» И вдруг в тишине раздался смех. Сперва приглушенный, затем громкий, радостный. Тоби так и покатывался. Но шершень огрел его по лодыжкам, но это не помогло. Он обрушил на него град ударов. Тоби по-прежнему хохотал до слез, до изнеможения. Люди травяного племени не на шутку встревожились. Им показалось, что ветка сошел с ума. Один лунный диск догадался. Друг смеется неспроста, поэтому тоже прыснул, поддерживая его. Шершень опять сбил мальчика с ног, однако волна смеха уже захлестнула весь барак, теперь смеялись все от мала до велика. Шершень изрыгал проклятие, затыкал уши, но ничего не мог поделать. «Заткнитесь, всех запарю!» Сквозь дикий, оглушительный хохот Тоби смог выговорить наконец: «Простите, сам не знаю, что на меня нашло, извольте, я готов». Шершень с удивлением наблюдал, как тот спокойно поднялся и пошел к выходу мимо захлебывающихся от смеха заключенных. Охранник не знал, что и думать. В конце концов он остановил Тоби и спросил, приставив зазубренный гарпун к его горлу: «Че это вы ржете? Ну, говори!» «Да так, ничего особенного». Тоби хитро улыбнулся. «Признавайся немедленно!» «Боюсь, что вам не понравится, что я скажу». «Отвечай! Это приказ!» «Всех насмешили ваши слова, миллионе». «Не веришь, что мне дадут награду?» «Может, и дадут». «Думаешь, Джо Мич обманщик?» «Он-то обманщик, ясное дело, но самое смешное не это». «А что?» «Да так». «Не смей надо мной издеваться, не смей, понял?» — взвыл шершень. Гарпун оцарапал шею Тоби. «Да я не думал издеваться, но в погоне за миллионом упустить 4 миллиарда. Разве это не смешно?» «4 чего?» Шершень ошалел на него и уставился. 4 миллиарда. Шершень, тяжело дыша, опустил гарпун. Люди травяного племени ничего не понимали, однако исправно кивали, изображая, будто согласны с каждым словом ветки. Слово «миллион» для них ничего не значило, а миллиард тем более. Они умели считать только до 12, а дальше говорили «много». Шершень не мог прийти в себя от изумления. «Ты толкуешь о камне?» «Да, о камне дерева». Шершень оглянулся на лунного диска. Тот с важностью подтвердил сказанное, хотя понятия не имел, о чем речь. А снаружи вновь загрохотали сапоги, пришел дежурный, шершень занервничал. «Эй, шершень, выходи, твое время истекло!» «Подожди за дверью, я сейчас!» — раздраженно откликнулся он. Охранник по имени Элром не стал с ним спорить. Он охранял облезлых по ночам, и только у него был ключ от двери, которая вела на их территорию. Он пропускал шершня в нарушение всех правил и всякий раз боялся, что этот зверь натворит бед. Шершень вновь провел гарпуном по шее Тоби. «Так значит, камень у тебя?» «Ну да», — сказал Тоби. Шершень с опаской покосился на дверь. Испугался, вдруг дежурный подслушивает. «Отдай его мне!» «Приходите завтра в это же время, и мы договоримся». Шершень вытер пот со лба. Тоби продолжал, как ни в чем не бывало. «Завтра я принесу вам камень». «Но при условии, что вы не станете меня выдавать». Жадность шершня боролась со злобой, однако 4 миллиарда заслонили собой все. Шершень не мог устоять перед фантастической суммой. Искушение было слишком велико, и он решил рискнуть. «Завтра после полуночи, говоришь?» «Ладно», — согласился он, уходя, — «но если обманешь, пеняй на себя. Изрежу на мелкие кусочки». Шаги шершня стихли вдали, а люди травяного племени окружили Тоби, поздравляя его с победой. Наверное, он маг и волшебник, если смог усмирить такого злобного врага. «Теперь у нас нет выбора», — сказал им Тоби. «Бежим завтра, пока не пробьет полночь. Постараюсь предупредить родителей и их друзей, мы заберем всех с собой». «Ты придумал, как выбраться отсюда?» — снова спросил Джалам. «Я знаю, что делать нам, но понятия не имею, как спасти родителей. Что-нибудь придумаем. Мне необходимо поговорить с отцом, а пока что давайте спать. Перед побегом нужно набраться сил». Все зарылись в труху со стружкой и мгновенно уснули. В бараке воцарилась тишина, один только лунный диск лежал с открытыми глазами. Через некоторое время маленькая тень устремилась к двери, осторожно пробралась между спящими, на мгновение замерла и выскользнула наружу, даже охранники не заметили исчезновения мальчика. Лунный диск дрожал, ночь выдалась холодная, ярко светила луна, он подходил все ближе к ограде. Худенький 10-летний мальчик, один в темноте, босой, брел по кошмарному лагерю смерти. Он походил на призрак, на выход из того света. Решимость ему придавал стыд за сестру. Именно Илая выдала Тоби. Стало быть, лунный диск должен загладить ее вину. Кроме него никто не сможет поговорить со стариком с блинчиком на голове. Лунный диск самый маленький и юркий. Он найдет лазейку в стене из пик. В 4 часа утра Майя вышла из барака и присела у порога. Она уже давно лежала без сна, ворочала сбоку на бок, вглядываясь в темноту, но заснуть так и не смогла. В последние дни ей постоянно хотелось плакать. Тоби жив. Тоби рядом. Сначала она невероятно обрадовалась, а потом не на шутку испугалась и встревожилась. Как любая мать, она чувствовала себя в ответе за сына. У родителей ко всякой радости неизменно примешивается страх, что с ребенком что-то случится, что счастье хрупкое и недолговечно. Майя отчетливо помнила день, когда Сим принес под пальто драгоценный сверток младенца в голубых пеленках. «Он нуждается в нашей любви и заботе», — сказал он ей. Майя беспокоилась лишь об одном, сумеет ли она ухаживать за маленьким, ведь у нее нет опыта. Молодая женщина неловко взяла малыша. Но как только на сгиб ее локтя легла горячая головка, сомнения рассеялись. Все стало простым и понятным. «Его зовут Тоби», — сообщил Сим. Майя полюбила его как родного. «Сразу и навсегда», не имея ни малейшего представления, откуда он и что стало с его родителями. Теперь она сидела на дне котловины, обхватив руками колени, уставившись в темноту невидящим взглядом. Холода Майя не чувствовала. Она зажмурилась и постаралась представить, как согревала крошечные ножки тот первый день. Открыв глаза, Майя обнаружила прямо перед собой странное видение. Холодной ночью к их бараку неведомо откуда шел мальчик лет 10. Губы у него посинели, он дрожал, одежда была разорвана, руки исцарапаны. Майя ласково улыбнулась. «Ты заблудился?» «Нет, я пришел от ветки, которого вы называете Тоби. Его друг, я». При лунном свете Майя и мальчик казались почти бестелесными, ненастоящими, будто персонажи с картины. Она сложила руки, словно вознося благодарственную молитву, потом поднялась с порога, обняла ребенка и повела его внутрь барака в тепло. «Не бойся, милый, пойдем со мной». Они на цыпочках подошли к спящему Симу и разбудили его. Тот вскочил и первым делом надел очки. Майя хотела объяснить, что мальчик — посланец Тоби, но муж ее опередил. «Мы знакомы. Рад видеть тебя, дружок». И горячо пожал мальчику руку. Майя укутала ребенка в одеяло, села на пол и принялась растирать его замерзшие ноги. Лунный диск разомлел от счастья. «Так вот что такое родители. Они согревают тебя, называют милым, обнимают». Хорошо, что он не знал об этом прежде, а то сиротская жизнь была бы для него еще тяжелее. «Будьте завтра наготове», — предупредил их мальчик. «Тоби придет за вами, и мы сбежим все вместе». «Разве пленники из травяного племени могут сбежать?» «У Тоби есть план». Сим некоторое время размышлял, а затем сказал: «Передай Тоби, чтобы о нас он не беспокоился. Всем вместе бежать будет слишком опасно. Мы прорыли подземный ход и по нему тоже уйдем следующей ночью». То-то Джо Митч обрадуется, когда не найдет ни одного заключенного. Лунный диск засмеялся в ответ. «А на воле мы с вами еще увидимся?» Сим крепко обнял мальчика. «Конечно. Мы тебя разыщем». Майя хотела было уложить маленького гостя на свою постель, но уже светало, пора было возвращаться. Лунный диск благодарно улыбнулся напоследок и растворился в предрассветном тумане. Джалам нашел мальчика ранним утром возле барака. Он спал на голой коре, в изорванной одежде, весь в царапинах и ссадинах. У лунного диска не хватило сил добраться до нар. Когда Джалам занес его спящего на руках внутрь, Мика с тревогой спросил, что с ним случилось. «Понятия не имею». Тоби подергал его за руку. «Лунный диск, ты в порядке?» Тот с трудом приоткрыл один глаз и промычал что-то невнятное. «Ни слова не разобрал. Повтори», — попросил Тоби. «Они такие славные, твои родители», — сонно пробормотал лунный диск. «Если хочешь, они станут и твоими», — заверил его Тоби. Он догадался, что ночью мальчик нашел в изгороде лаз и побывал на той стороне.